8 января 2012. Приближению света предшествует усиление тьмы, и когда она достигнет своего апогея, наступит предуказанное. По этому признаку и судите. Неизбежные жертвы велики, ибо велико будущее. Каждый принесет свое на построение храма будущего и в размере сознания. Чтобы новое создалось, старое должно уйти из жизни. Борьба старого и нового кончится полной победой нового. Старое будет принесено в жертву новому. Многие пострадают и страдают, но эволюция не считается ни с жертвами, ни со страданиями. Во имя конечной цели уничтожаются целые виды животной или растительной жизни. Расы и цивилизации гибнут, чтобы дать место новым. Роскошь Вавилона, знания Египта, великолепие и сила Рима, культура Греции сменились новыми формами государственной жизни, похоронив прошлое безвозвратно под своими обломками. Природа щедра. Уничтожая одни формы, тотчас же создает другие, старые замещающие. И что значит в этом потоке жизнь отдельного человека или его личные интересы? Конечно, по закону жизни все живое цепляется за жизнь, но гибнет в этой бесконечной смене форм, теряя форму, но сохраняя сущность, которая при каждой смене облекается в новую и более совершенную форму. Форма — ничто, сущность неуничтожаема. Опыт, приобретаемый формой, обогащает, углубляет и преобразовывает сущность, которая не умирает, как бесконечное неизмеримое семя энергии зерна. Также неисчерпаем и потенциал сущности жизни, заключенной в физической форме, которая сама по себе ничто. Так вечное бессмертное проявляется в смертном для выявления сущности своей в бесконечном процессе эволюции.